вцепившись в край повозки, девушка смотрела, как Ранд сражается за свою жизнь. Его пытались поразить шпагой, булавой, алебардой. Все доспехи рыцаря были во вмятинах. Еще двое французов упали замертво от шпаги Ранда. Но Лиана видела, что силы мужа уже на исходе. Движения его замедлились, а от удара по шлему он даже покачнулся. «Помогите ему!» — пронзительно закричала она, находившимся поблизости лучникам. Но те взяли в плен раненых французских вельможей и не собирались бросать столь ценную добычу ради спасения жизни какого-то неизвестного рыцаря. Ранд успел оправиться от удара и снова устремился вперед. Его шпага сразила еще несколько французов. Но не успела Лианна облегченно вздохнуть, как с ужасом заметила, что к Ранду приближаются всадники с копьями. Рыдания душили ее. Она попыталась выбраться из повозки, но цепи мешали ей. Не в силах смотреть, как Ранда сейчас проткнут копьем, Лианна закрыла лицо руками. Оглушительный выстрел заставил девушку вздрогнуть и открыть глаза. Один из всадников упал на землю, остальные в панике разбежались. Ранд же стоял живой и невредимый, сжимая в руке окровавленную шпагу. Когда дым от выстрела немного рассеялся, Лианна увидела небольшую фигурку, устремившуюся к мужу. Она с удивлением узнала Шионга. «Пресвятая Дева Мария!» — выдохнула девушка. «Оказывается, ее друг сражается на стороне англичан?» Впрочем, причины этого Лианну сейчас не интересовали. «Главное, Ранд спасен!» Он что-то крикнул Шионгу, и оба тотчас же исчезли из вида. «Этот человек», — с благоговением произнес Джонни, — «сражался, как рыцарь из легенды». Тревожные мысли не давали покоя Лианне. Означает ли присутствие здесь Ранда, что король нашел его и, наконец, простил? Или муж примкнул к сражению, не открывая своего имени? Она мучительно искала ответа на эти вопросы и не находила его. Как не видела Лианна на поле битвы и Ранда, только убитые, раненые и пленные. Умирающие французы корчились в грязи, в предсмертных судорогах. Английские лучники, охваченные жаждой крови, безжалостно добивали их, вонзая кинжалы сквозь отверстия в доспехах и оглушая дубинками по голове. Благородных рыцарей брали в плен, чтобы потом получить выкуп. Безмолвные пленники понуро брели к обозу. А ведь всего 15 минут назад эти самоуверенные вельможи ели и пили и между тостами насмехались над немощной английской армией. Груды мертвецов выселись в человеческий рост. Над ними уже кружили вороны. Грязь стала красной от пролитой крови. В воздухе стоял запах убийства, пота и страха. От ликования англичан у Лианны похолодело сердце. К королю Генриху бежал, спотыкаясь, герцог Аленконский, отчаянно выкрикивая: «Я сдаюсь! Пощады! Я сдаюсь!» Лианна облегченно вздохнула. Возможно, бойня сейчас прекратится. Но дорогу герцогу преградил обезумевший от крови английский рыцарь и точным ударом отсек ему голову. Сражение продолжалось. По положению солнца Лианна с удивлением поняла, что прошло всего полчаса. Крошечная английская армия глубоко внедрилась в ряды французов. Воины рвались вперед, перебираясь через груды мертвецов. Опьяненные близкой победой, английские лучники занимались мародерством.